Глава 3. Конфликтные ситуации и манипуляции, порождаемые токсичным руководством. Типы конфликтных ситуаций. Поведение токсичного руководителя провоцирует конфликты между ним и подчиненными. Это постоянно действующая конфликтная ситуация в его взаимоотношениях с подчиненными. Суть этой конфликтной ситуации – низкие моральные качества токсичного руководителя, его самоутверждение за счет унижения подчиненных. Достаточно подчиненному не принять такое поведение начальника, и возникает открытый конфликт. Но подчиненные понимают, что зависят от начальника, в их интересах избегать конфликта. Они вынуждены до последнего терпеть неуважение и хамство. Открытого конфликта нет, но есть постоянные условия для его возникновения. Это такая константа, база. Большинство руководителей не учились искусству управлять людьми. Как правило, они усваивали стиль своих руководителей, а он традиционно включал критику без церемоний, то есть разносы подчиненных. Вряд ли жертва разноса будет гореть желанием работать с таким начальником. Руководители не учили науке руководить. Это и вина, и беда. Как грамотно управлять людьми, человек не знает. Это усиливает его токсичность, а управленческая неграмотность прикрывается грубостью. Неподготовленность руководителей к работе с людьми – это вторая конфликтная ситуация. По данным социологических исследований, отношение россиян к работе характеризуется следующими цифрами. По данным портала Работа.ру, 63% работающих не любят свою работу и хотели бы ее сменить. 56% опрошенных Национальным агентством финансовых исследований, НАФИ, недовольны своими руководителями и не рекомендуют другим к ним трудоустраиваться. Негативное отношение подчиненных к своей работе – еще одна конфликтная ситуация в отношениях между руководителями и подчиненными. Степень неудовлетворенности работой зависит от ряда факторов. 77% не любят свою работу из-за низкой зарплаты. 46% из-за отсутствия перспектив в карьере. 27% из-за плохого начальства. 27% из-за скучной работы. 16% считают, что их работа бесполезна для общества. Во всех этих факторах та или иная степень ответственности лежит на руководителях. Комментируя ответы, респонденты указывали на некомпетентность руководителей, несправедливое и неуважительное отношение, отсутствие помощи со стороны начальства, необходимость выполнять работу за других и за начальство без доплат. Работники убеждены, что их не ценят, не продвигают по службе, как они того заслуживают, недостаточно платят. В целом, работники негативно воспринимают руководство. Это еще одна конфликтная ситуация. Из-за токсичного руководителя могут появиться и другие конфликтные ситуации, как первоисточник, предтеча открытого явного конфликта и открытые конфликты между сотрудниками. Если начальник разделяет и властвует, стравливает подчиненных, напряжение между ними неизбежно. Любимчики и доносчики тоже добавляют в жизнь коллектива разнообразие. Источником конфликтов может стать неэффективная работа подразделений. Токсичный начальник неизбежно создает общий токсичный фон, и поводом для открытого противостояния может стать случайно сказанное слово, возражение, чья-то инициатива, оскорбление со стороны начальника. Именно поводом, не причиной. Конфликт – это открытое противоборство. Но токсичные начальники могут третировать подчиненных скрытно, манипулируя ими. Достичь целей подчиненные могут, манипулируя как начальником, так и своими сотрудниками. Манипуляций бывает больше, чем примеров созидательного скрытого управления. При токсичном руководителе подчиненные не могут открыто воздействовать на начальника. Остается скрытое воздействие. Технология скрытого воздействия на человека. Идея скрытого управления возникла у меня и развилась в ситуациях, когда другой человек сопротивляется оказываемому на него воздействию, в том числе и тому, которое направлено ему же во благо, как это происходит, например, в процессе воспитания детей или при обучении. Скрытым управлением я назвал такое управляющее воздействие инициатора на адресата, при котором цель управления от последнего скрывается, а подается информация, под влиянием которой адресат сам принимает решение, выполняет действие, запланированное инициатором. Скрытое управление помогает обойти очаг сопротивления в сознании убеждаемого человека. Однако инициатором могут двигать отнюдь неблагородные мотивы. Скрытое управление адресатом против его воли, наносящее адресату ущерб, — это манипуляция. Инициатора, управляющего воздействием, будем в этом случае называть манипулятором, а адресата — жертвой манипуляции. Таким образом, манипулирование — это частный случай общего скрытого управления. Оно характеризуется эгоистическими, неблаговидными целями манипулятора и наносит ущерб, материальный или психологический, своей жертве. Тем самым скрытое управление распадается на два принципиально различающихся вида. Виды и результаты скрытого управления вы можете посмотреть на рисунке 1 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Различие между созидательным и манипулятивным скрытым управлением лежит в моральной плоскости. Первое одобряется обществом, второе, как проявление эгоизма, не одобряется. Приемы скрытого управления развились в процессе разрешения практических ситуаций, когда в сознании адресата воздействия присутствовал очаг сопротивления, и адресат не был склонен прислушаться к доводам инициатора воздействия. Использовать скрытое управление для преодоления сопротивления со стороны человека помогает знание механизма воздействия при скрытом управлении им. Этот механизм описывается следующей моделью. Модель скрытого управления вы можете посмотреть на рисунке 2 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эта модель впервые была предложена в моей книге «Скрытое управление человеком», 2000 год. К настоящему моменту эта книга выдержала 27 изданий. Объясним содержание входящих в модель блоков. Сбор информации об адресате направлен на получение сведений, наполняющих остальные блоки модели содержанием, способствующим достижению цели. Вовлечение в контакт. Предъявление адресату информации, активизирующей его в определенном направлении в соответствии с намерениями инициатора. Фоновые факторы, фон. Использование состояния сознания и функционального состояния адресата и присущих ему автоматизмов, привычных сценариев поведения. Создание благоприятного внешнего фона, доверие к инициатору, его высокий статус, привлекательность и тому подобное. Мишени воздействия, источники мотивации адресата. К таковым относятся его актуальные потребности и их проявления, интересы, склонности, желания, влечения, убеждения, идеалы, эмоции и тому подобное. Побуждение к активности — это то, что стимулирует, подталкивает адресата к активности в заданном инициатором направлении, принятии решения, совершении действия. Побуждение может стимулироваться специальными приемами, подталкиванием к включению нужного психологического механизма у адресата, внутреннее побуждение, а также внешним побуждением, прямой подсказкой, внушением и так далее. Побуждение может быть суммарным результатом вовлечения плюс фоновых факторов плюс воздействие на мишени. Когда токсичный начальник — источник конфликтов? Тут кое-кто предлагал объявить благодарность новому сотруднику за проявленную инициативу. На первый раз я решил ограничиться выговором. Из выступления токсичного руководителя. Многие из решений начальника Обычная реакция на производственную ситуацию. Но токсичный руководитель превращает рабочие моменты в конфликтные. Попробуем разобраться с этой коллизией. Выделим следующие группы конфликтов в коллективе. Конфликт вызван производственным процессом и недостатками в организации труда. Конфликт из-за проблем, созданных токсичным руководителем. Конфликт между членами коллектива, причина в их личностных особенностях. Часто конфликт возникает из-за того, что у работников нет перспективы карьерного роста, увеличения оклада, и в этом винят руководителя. Объективности ради признаем, во многих случаях претензии на карьерную ступень и больший оклад не подкрепляются реальными достижениями, но думать об этом работники не хотят. Профессиональный руководитель каждого подчиненного оценивает объективно. Токсичный нет, поэтому и недовольных больше. К сожалению, много и тех, чье повышение давно назрело, но его нет и нет. Это тоже подогревает конфликт. И те, кто подчиняется приказам, и те, кто их отдает, обе стороны становятся все менее расположенными друг к другу. Поэтому управление людьми требует понимания. Возможность казнить и миловать нуждается в постоянном контроле. Установлено, что наибольшая вероятность конфликтов при вертикальном взаимодействии между руководителями и подчиненными. Исследование национального масштаба установило, что около половины работников находятся в условиях явного конфликта. 88% ролевых конфликтов возникали из-за давления сверху, со стороны руководителя. В 57% случаев источник давления был обезличен, просто компания или руководство. Ощущение давления, оно всегда воспринимается как насилие, усугубляется трудностями в передаче информации от руководителя к подчиненному. В общении по вертикали чрезвычайно низкое доверие. Подчиненные сообщают руководителю только 10% информации, которую они могли бы передать, если б не опасались, что это может потом навредить или им, или коллегам. При этом уровень доверия при горизонтальном обмене между коллегами достигает 90%. Коэффициент понимания подчиненными распоряжений, поручений и действий руководителей оценивается в среднем в 25%. То есть 3/4 указаний люди не понимают и, как правило, не одобряют. Добавим к этому известные психологам барьеры понимания при передаче устной информации. Слушающий усваивает лишь 60% услышанного. А поскольку распоряжение идет к исполнителю через цепочку начальников, достоверность информации стремительно уменьшается. При одном посреднике 0,6 умножить на 0,6 равно 0,36. При двух 0,36 умножить на 0,6 равно 0,2. В этом случае уже 80% информации недостоверны. Именно этим объясняется распространенное среди низовых сотрудников мнение. Начальники не знают, чего хотят, поручают одно, требуют отчитаться за другое. А начальники думают иначе. У меня бестолковые подчиненные, что им не поручишь, они всегда все перепутают. Информация при устной передаче искажается и в обратном направлении, поднимаясь снизу вверх от исполнителей до руководителей все более высоких рангов. Получается, и руководители, и подчиненные действуют в информационном вакууме. Это, безусловно, питает конфликты. Беда в том, что многие руководители не учились науке управления людьми, очень сложному виду деятельности, и руководят по наитию. Они не знают, как учитывать психологические факторы, о которых шла речь, и нейтрализовать их. В частности, давая поручение, руководитель должен проверить, правильно ли подчиненный понял его. Но вопрос «поняли?» унизительный, и человек предпочитает отвечать утвердительно. Прежде всего, потому что ему кажется, ну да, понял, а если не понял, стыдно в этом признаться, боится прослыть неумным. Думает, на месте как-нибудь разберусь. HR-специалисты рекомендуют проверять, правильно ли понято задание, вопросом «С чего собираетесь начать?». Если подчиненный не готов сразу ответить, назначается время, чтобы он ознакомился с планом действий, а по существу проверить правильность понимания. Поскольку подчиненные чаще недопонимают, чем руководители, в их интересах проверить себя, переспросив. Правильно ли я понял, что должен, и озвучить, как именно он понял задание. Другой способ — уточнить некоторые его детали. В школе верховой езды не хвалят наездника, если он удержался на вздыбившейся лошади. Под хорошим наездником лошадь не встанет на дыбы. Также и в руководстве людьми. Наибольшей похвалы достоин руководитель, который предотвращает конфликты или разрешает их в зародыше. Управление конфликтами начинается с их предвидения. Чтобы предвидеть, необходимо знать причины, приводящие к конфликтам. Конструктивные и деструктивные конфликты. Конструктивные конфликты вызваны объективными противоречиями, их устранение идет на пользу делу. У деструктивных конфликтов субъективные источники, личностные причины, их желательно избегать. Устранить конструктивный конфликт – это устранить его причины. Поскольку эти причины отражают недостатки организации, производства и управления, устранение причин означает совершенствование этих процессов. Деструктивные конфликты порождаются чаще всего субъективными причинами. Токсичные действия руководителя. Токсичные действия подчиненных. Токсичные действия и руководителя, и подчиненных. Чаще всего деструктивные конфликты возникают при неправильных действиях и подчиненных, и руководителя. Мы прежде всего видим ошибки у других, а не у себя. Но руководителю по должности положено помогать подчиненным исправлять их ошибки. Поэтому остановимся сейчас на токсичных действиях руководителей. Кому больше дано, в том числе в возможностях, и создать конфликт, и разрешить его, с того больше и спрашивается. Действия, приводящие к конфликтам, нарушение деловой этики, нарушение трудового законодательства, несправедливая оценка руководителям подчиненных и результатов их труда. Рассмотрим подробнее первые два типа действий. Нарушение деловой этики. Сюда относятся грубость, высокомерие, неуважительное отношение к подчиненным, невыполнение обещаний, нетерпимость к мнениям, отличным от собственного, ущемление прав подчиненных, злоупотребление властью, например, навязывание поручения неслужебного характера, поручение исполнителю через голову непосредственного руководителя, утаивание информации, особенно в условиях сокращения штатов или реорганизации, критика, унижающая достоинство, сознательное провоцирование конфликтов между подчиненными, управление по принципу «разделяй и властвуй». Неуважительное отношение к подчиненному проявляется по-разному. Начальник не ценит время сотрудника, например, заставляет его ловить себя или подолгу ждать. Разговаривает с человеком, не отрываясь от бумаг, не предлагает сесть. К злоупотреблениям служебным положением можно отнести и насмешки. Ведь подчиненный может побояться ответить так, как он ответил бы, не будь насмешник его начальником. Нарушение трудового законодательства. Прежде всего речь о законах о труде. Причина в правовом нигилизме руководителей. В результате суды восстанавливают уволенных более чем в половине случаев. На занятии по технике делового общения участвовали председатели районных судов Беларуси, я спросил, как часто суды восстанавливают на работе? Судьи были единодушны. В большинстве случаев работник давно уже заслужил увольнение, администрацию предприятия можно понять. Но руководители не соблюдают формальностей, и суд обязан признать увольнение незаконным, потребовать восстановить нарушителя на работе и выплатить зарплату за вынужденное отсутствие. Можно представить, в каком положении оказываются руководители, когда восстанавливают негодного работника, нарушителя дисциплины, да еще и компенсируют ему зарплату. И каким героем он себя чувствует. Шутки с законом плохи. Лучше знать трудовое законодательство консультироваться с юристами и не попадать в неприятное положение.